Глава 27. Стало тошно и противно. Возникло стойкое чувство, что если я продержу девушку еще хоть секунду, все внутренности поменяются местами, а желудок застрянет в горле. Реакция возникла мгновенно, как отек квинки. Вот только лекарств от псевдоаллергии на прикосновение к чужой женщине не существовало. Не раз слышал от старейшин об особой связи истинных пар, но никогда не думал, что почувствую ее на собственной шкуре. Не предполагал, что та апперкотом ударит по чувствам и надолго оставит противный вкус гнили внутри, желание помыться. Старшие клана Бурых описывали отторжение как непринятие оборотнями никого, кроме истинной пары. Защитный механизм запускался, стоило медведю найти идеальную спутницу, ведь истинная пара – это идеально подходящий партнер. Но никто не учел проблему. Это здорово, когда касается двух оборотней. Они просто не будут видеть никого, кроме друг друга. Но как же быть с парой-человечкой? Только я буду проходить через мучения, а Злата сможет спокойно творить, что пожелает? Только меня будет воротить от близости любой особи противоположного пола, а пара будет спокойно воспринимать любые контакты с мужчинами? Чем больше я об этом думал, тем больше сносило крышу. Как можно быстрее отстранил от себя девушку и заглянул в глаза. Бегающий взгляд подделки подтвердил догадки. Нас надули. Но это я и так понял с первой секунды прикосновения. Глава. Столько вопросов звучало в одном слове. Взять ее. Нас провели. Вези на допрос в отдел и узнай все о том, кто ее подослал. Я пробежался глазами по светлой копне волос девушки, темной куртке и безликих штанах и понял, что приманка совсем не похожа на Злату. Чертовы камеры, чертово медвежье зрение. Уж слишком все хорошо складывалось. Я должен был почуять подвох, но так был ослеплен радостью, что ничего не замечал. Пора признать, что враг с каждой секундой увеличивает ставки, и нельзя воспринимать угрозу не всерьез. Например, что Злата сможет так легко сбежать из его лап. Теперь я был уверен. Смертник, что увез мою пару, один из основных игроков. Шестерку бы так быстро не послушали, чтобы выпустить замену. Подручный бы не обладал такой аурой нахальности и вседозволенности. Передо мной был умный и хитрый игрок, который давно точит на все городские кланы зуб. И я бы даже испытал настоящее удовольствие от схватки, если бы этот урод не вплел в заварушку мою пару. Сейчас я собирался просто раскатать врага по асфальту вместе со всеми его наполеоновскими планами. Рома и Вован остались ждать в машине, чтобы не мешать счастливой встрече. Поэтому, когда я влетел в машину и хлопнул дверью в одиночестве, их лица вытянулись в удивлении. Так прошло несколько секунд напряженного молчания, после которого Вова обратился ко мне так, будто совсем не хотел проявлять инициативу, но ситуация обязывала. «Глава...» Я повернулся в полоборота. «Еще неприятности?» «Нет, наоборот, только что всплыла наша клановая книга». Вова говорил так, будто боялся взрыва. И он произошел. Меня подорвало на сиденье. «Где?» Внутри зияла пустота, которую вырыла череда неприятностей. Если удастся вернуть клановую реликвию, то это будет достойный прорыв. Вот только как я могу оставить преследование пары? По всем соображениям, я должен вернуть книгу, и я должен вернуть пару сам, иначе потеряю уважение Бурых. Передать полномочия другим лицам в таких важных делах все равно, что расписаться в собственном бессилии. Одно дело подключить ребят для помощи, другое – отправить вместо себя. Никто не будет уважать медведя, не способного добиться своей пары. Никто не будет уважать главу, потерявшего книгу. Пока только горстка подчиненных знают о пропаже книги и куда как больше о паре человечки. Такое двойное фиаско может нанести смертельный удар по моей репутации, если обрастет слухами. Я так упорно трудился, чтобы занять место главы клана, столько лет непреклонно отстаивал интересы Бурых, что не представляю жизнь без этого. Мозг разрывался от выбора. Обязательство или истинная пара? Что перевесит? Чувство вины грызло изнутри, подобно червяку, выедая сердцевину. Я настолько окунулся в дела пары, что практически забыл про поиски клановой книги, а ведь сотни бурых полностью полагаются на меня. Но если со Златой случится что-то непоправимое, пока я возвращаю книгу, то вся эта должность, все это уважение и почет ничего не будет представлять ценность. В области. Вова приподнял ноутбук, и я выхватил его к себе, разглядывая страницу объявления. Профиль продавца на сайте содержал только одно объявление. И ник был нейтральный. По нему не понять, женщина продает или мужчина. Город находился в 20 километрах от МКАД. Щелкнул фото товара и стиснул зубы. «Щенок!» Ярость красным застила глаза. «Что такое, Влад?» Впервые за все это время подал голос Ромик и тоже заглянул на фото. «Похоже на нашу книгу. Ты про какого щенка говоришь? Что-то не пойму». «Видишь фон?» «Салон недорогой машины, кажется, Ларгуса. Ноги водилы в джинсах», — сухо перечислил Рома. «Нашивку видишь на джинсах?» Я пытался успокоиться, контролируя дыхание. Мне понадобится все самообладание, чтобы не растерзать пацана. «Иган! Вижу только край», — Рома показал на яркую вышитую надпись. «Хулиган! Эта нашивка была на джинсах того щенка из стаи Суворова, что якобы продал нашу книгу на блошином рынке». Я закрыл глаза, чтобы успокоиться и попытаться придумать, как вести диалог с Суворовым так, чтобы не развязать войну и тут же не начать бойню. Кулаки чесались, мышцы под кожей ходили ходуном, требуя выплеснуть энергию. Слишком много негатива скопилось внутри. Слишком сильно я сдерживал в себе зверя. Слишком бешеным я стал себя чувствовать, даже не обретя толком пару, но уже потеряв. Я не чувствовал себя образцом самообладания, каким знали меня конкуренты. Скорее, машиной для убийства. В таком состоянии разговор с волками ни к чему хорошему не приведет. Есть зацепки о том, куда повезли Злату. Ребята вручную отслеживают машину по камерам. Сам понимаешь, это дело долгое. Пока только провели путь отсюда вперед на 2 квартала. Телефон Вовы зазвонил. «Да». «Что? Как так? Потеряли из виду? Как так исчез? Он что, испарился? Или взлетел в слепой зоне? Смотрите еще раз, перематывайте, но чтобы нашли мне машину». Я ждал окончания разговора, чувствуя себя Везувием, что вот-вот обрушится убийственной лавой на Помпею. «Глава». Вова отключился и поднял глаза, но тут же отвел взгляд. «Глава, мы потеряли Майбах. Ребята говорят, что через 2 квартала слепая зона, всего несколько метров. Он въехал в нее и пропал. Они смотрели записи со всех соседних улиц, но ничего не нашли. В слепой зоне были?» Голос звучал как не свой. «Были. Пусто», — с осторожностью говорил Вова, чувствуя мое состояние, видя по глазам, что я бы с удовольствием погнул бы железо руками, особенно черное железо Майбаха вокруг одного неопознанного оборотня. «Где это место?» Я с трудом подавил ярость, сосредоточившись на главном — вернуть Злату. Как только пара скрылась из зоны видимости, что-то во мне щелкнуло, и я готов был послать книгу и должность лесом. Вот координаты. Сообщение пиликнуло, и я вбил данные в навигатор. Костьми лягу, но не дам провести себя в этот раз. Смертник не знает, с кем связался. Медведь, даже раненый, будет до последнего вздоха преследовать врага.